Глава 32. HR FAQ. Выгода. Упростите жизнь кандидатам и сэкономите свое время. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. FAQ – FAQ. Это документ, в котором мы отвечаем на самые частые вопросы наших клиентов. Он помогает продавать и продвигать. Его можно использовать в разных ситуациях и в разных носителях, от сайта и социальных сетей до коммерческого предложения и рекламы. Маркетинг плюс HR. Вопросы есть не только у покупателей, но и у наших кандидатов. А где есть вопросы, там должен быть FAQ. HR FAQ. Сколько бы новых сотрудников ни уволилось, сколько бы денег, нервных клеток и рабочего времени было бы сэкономлено в компаниях, если бы они использовали HR FAQ. Соберите вопросы кандидатов и сотрудников на разных этапах жизни в компании, от собеседования до увольнения. Например, что нужно делать, чтобы вырасти в зарплате и должности? За что меня могут уволить? Как получить обучение за счет компании? Как стать наставником? Как сделать так, чтобы мой руководитель стал моим наставником? HR FAQ можно разместить на сайте, можно сделать печатные материалы, можно сделать рассылку. Как факать эффективно? Первое. Не придумывайте вопросы. Используйте реальные от сотрудников и кандидатов. Второе. Делайте ответы очень простыми по принципу PDI. Понятно даже идиоту. Третье. Сегментируйте. Сделайте несколько FAQ. Дробите вопросы по сроку работы, должностям, отделам. Например, FAQ для новичков, FAQ по льготам для сотрудников. Четвертое. Структурируйте. Если информации много, делайте блоки или группы вопросов. Например, для базы знаний сотрудников могут быть разделы о компании, условия работы, продукт и так далее. Пятое. Отвечайте на все вопросы, даже неудобные. Шестое. Идите в ногу со временем. Например, сделайте HR FAQ чат-бот или запишите ответы на частые вопросы кружочками. Седьмое. Обновляйте HR FAQ регулярно. Датируйте получение вопроса и ответ. Восьмое. Экспериментируйте. Например, сделайте вопросы, которые нам никогда не задавали, а зря. Или топ-10 самых часто задаваемых вопросов от кандидатов. Первый шаг. Соберите список вопросов, которые задают ваши кандидаты чаще всего. Напишите на них ответы и разместите в каждой вашей вакансии.